Гуру. И не только ждать, но и действовать в полном согласии с тем, чего ожидаете. Только такое ожидание будет творящим.